Ах, ах, ах, очки привязанности, плюс один, очки привязанности, 8. Прислонившись спиной к холодной плитке, она сама изнутри пылала огнем вожделения. Юки стискивал одной ладонью сиськи Рисы, языком страстно игрался с ее вишенками на них, а своими пальцами другой руки усердно поглаживал набухшие половые губы, что сочились любовными соками. Ткань купальника превосходно очерчивала форму распухшей от возбуждения киски. Необходимо было немедленно позабавиться с этой порочной девушкой. Животные мысли наполняли разум Риты решимостью овладеть школьницей, грубо трахнуть, а затем в итоге присоединить к гарему из наложниц. Так ли работала мужская ответственность? Впрочем, как самый настоящий собственник, теперь ему точно не хотелось отпускать мамяку. Вот только Риса до сих пор не сдавалась. Еще раз громко застонав на всю душевую комнату от будоражащих ощущений от языка одноклассника на сосках, девушка прикусила губу и положила руки на плечи Юки, надавив на них. После она нарочно навалилась на него всем своим весом и горячим телом, падая вместе с ним на пол. Рита обнял мамяку и спиной приземлился на поверхность керамических плиток. В иной ситуации он мог либо отступить, либо вырваться из объятий человека, однако не сейчас, когда Риса вдруг захотела оказаться сверху. Тем более, небольшой грохот нисколько не помешал им продолжать страстную войну. Девушка следом поцеловала его в губы, а после незамедлительно скользнула по мускулистому телу парня вниз. Рита в ответ лишь вздохнул, надумав все же перестать сопротивляться, но только пока что, дабы расслабиться и получить удовольствие. А в этом смысле подруга Харуны определенно не разочаровывала. Мамяка терлась возбужденными сосками о кожу Юки, медленно спускаясь сбоку к крупному бойцу одноклассника, что стоял колом. Очарованная открывшейся картине разгоряченного мужского члена, она облизнулась и с горящими светлокарими глазами приблизила свое крайне одухотворенное похотью красивое личико к набухшей головке. Данная парочка лежала на прохладном полу, но игнорировала подобные условия желанием погрузиться в пучину разврата. «Не суди строго, но это будет мой первый раз», — кокетливо улыбнулась Риса, следом без малейшей подготовки обхватывая губами головку члена. Как и подобает извращенной девчонке, ей не нужно никаких смущающих прелюдий перед минетом. Да, она строила из себя опытную в плане соития персону, в принципе не являясь таковой, но зато делала это воистину шикарно. Мурашки прошли по телу Юки, мамяка сразу взяла его член себе в рот и воспользовалась энергичным язычком, что вертелся в танце по крайней плоти. Риса расслабляла свое горло и аккуратно опускала каждый раз голову, чтобы заглотнуть как можно больше сантиметров. Ее влажный и теплый ротик активно всасывал головку члена Рита. Возбужденный и мокрый после слюней аппарат парня периодически выскальзывал из глотки мамяки, так что она пользовалась этим моментом, стимулируя мужской половой орган возвратно-наступательными движениями ладоней. Одновременно с вышеозначенным этапом, распутный язык Рисы добирался до шаров парня, вылизывая их. Таким образом, для Юки в то мгновение все было даже чрезмерно изумительным. Слишком трудно поверить, что такими навыками обладала 15-летняя школьница. Тем не менее, факт остается фактом. Давление в области паха только нарастало. Его глаза начали метаться из стороны в сторону. Мысли Юки путались, стоило Рисе прильнуть своим бесподобным ротиком к головке члена. Она похабно причмокивала, использовала руки для поглаживаний, а также гудела горлом для усиления дополнительных приятных ощущений. Рита лежал на полу и просто кайфовал от замечательного минета. Однако мамяка продолжала удивлять. Все-таки сумев взять половину от всей длины члена в свой теплый ротик, девушка подключила свои упругие сиськи к работе. С уголков губ стекали слюни, смешанные пред эякулятом парня. Так она смазывала ствол. Свои горячие округлости же Риса сдавила ладонями и поместила бойца Юки в получившуюся между ними ложбинку. Мягкость кожи будто бы обволакивала член Рита. Розовые соски терлись о половой орган. Головка со стекающими каплями предсеменной жидкости отправилась путешествовать по ее горлу. Сама мамяка, сияя светлокарими развратными очами, стискивала и удерживала в ложбинке своей груди крупное, раскаленное под градусом возбуждения, орудие Юки, натираемое и стимулируемое благодаря движениям вверх-вниз от девушки. Своими сиськами и умелым ротиком Риса одаривала одноклассника невообразимым удовольствием. Настолько, что все чувства парня стали притупляться, а в глазах появляться звезды. Вновь пиковый оргазм наступал на пятки, обещая нагнать и покарать эффектом эйфории. Видимо, не зря Рита позволил маньяке оказаться на нем. Глава 40-18+. Игривые, горящие возбуждением, светло-карие глазки, стекающие капли воды и эротичные действия Рисы, приправленные развратными звуками ее чавкающего ротика. Девушка лежала в ногах Юки и старательно заглатывала его член, продолжая возвратно-поступательными движениями ублажать своего одноклассниками собственной грудью. Крепкая двоечка со стоящими розовыми сосками, что будто бы сверкали от прозрачных искорок, посылаемых моросящим дождиком с душевых леек, активно терлись о ствол Рита, принося ему отдельное будоражащее удовольствие. Маньяка на одной лишь теории демонстрировала настолько превосходные навыки, что тяжело было поверить в ее неопытность и девственность. Язычок школьницы выскальзывал из ротика, следом вылизывая крайнюю плоть мужского члена. После она с причмокивающим и порочным звуком наперевес присасывалась к головке полового органа Юки, энергично втягивая глоткой первые 10 сантиметров. Без каких-либо остановок и отдыха, Риса только иногда поглядывала со своего положения в глаза Рита, показывая кокетливую улыбочку уголками губ, чтобы затем вновь загудеть горлом и заставить парня приглушенно застонать. В любом случае, заводной характер девушки ни разу не делал ее хуже остальных. Как раз таки наоборот, Юки чувствовал, будто бы они находились на единой извращенной волне. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 9. Ты ведь собирался сейчас кончить? Да, вдруг остановил работу своим влажным и теплым ротиком Риса, медленно отстранившись от члена и немного погодя нацепив на прелестное личико провокационную ухмылку, в достаточной мере привычную для нее. «Чертовка!» — на выдохе произнес ей в ответ Рита, которому не хватило от силы секунд 5 до первого оргазма и последующего извержения своим густым семенем в горло маньяке. «Хи-хи-хи!» — коварно рассмеялась девушка, однако увидев недобрый для нее блеск в золотистых очах одноклассника, обещающий ей крайне сложный второй раунд в их животной игре за доминирующую роль, она быстро передумала о том, чтобы продолжать дразнить его. Снова вернув себе прежний бодрый настрой, Риса вытянула свои алые губки, немедленно присосавшись к сверкающей из-за предоякулята вперемешку со слюнями головки члена. Длинный ствол находился в мягкой ложбинке из прижатых ладонями сисек. Розовые соски торчали и соприкасались с горячей кожей, из-за чего девушка прекрасно чувствовала выступающие по всей длине полового органа вены. Они пульсировали от общего возбуждения, таков естественный процесс в мужском теле. Для маньяки нынешний тесный контакт с Юки служил идеальной возможностью на практике исследовать, насколько похотливыми могут быть парни во время получения наслаждения. Искреннее любопытство, а также растекающаяся по сердцу симпатия позволяли ей творить невообразимые в своей развратности вещи. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 10. В конечном итоге, Рита уже и не справлялся с той вершиной накатившего возбуждения, что придавливало его бурлящей лавиной с фигуральной горы. Блаженный аффект полностью накрыл разум парня, еще одно мгновение и он положил свои руки на макушку отсасывающей ему красавицы, перестав сдерживать искрящуюся страсть. Мурашки прошли табуном по телу Юки, его зрение будто бы выключилось, однако вместо темноты появилась марева из различных красок, одновременно с невероятным экстазом, определенно явившимся из паховой области. Теперь Рита хотел излиться от души. Без предупреждения, он окончательно расслабил свои мышцы и выплеснул сперму маньяки в пленительную глотку. Тем не менее, та от неожиданно внушительного залпа семени сперва подавилась. Таким образом, член выскользнул из ее влажного ротика, подвергнув милое личико Рисы нескольким выстрелам густой белой жидкости, отчего светло-карие глазки инстинктивно зажмурились. Просто удивительнейшая картина, которая чуть ли не превышала любые нормы развратности. Сперма стекала по изумленной моське девушки. Нос, щеки, губы и даже подбородок. Благо, с душевых леек капала прохладная водичка. Если бы не это, то Риса была бы вся заляпанной липким семенем. «Это что еще за вулкан сейчас извергся прямо на меня, а оповестить вслух о том, что ты кончаешь, не вариант что ли?» Шокированно спросила маньяка, чьи расширившиеся от прошлого ступора зрачки не прекращали дрожать, как листья на ветру. Параллельно с этим она устремила свой недовольный взгляд на гордо улыбающегося Рита, который чуть приподнял свое туловище, облокотившись о керамические плитки пола. У парня были совершенно иные мысли на этот счет, о чем он сразу же и поделился с ворчащей девушкой. «Вообще-то, ты должна была все проглотить. Минус балл за такое», — строгим тоном высказался Юки, ткнув своим указательным пальцем в лоб подруги Харуны, чьи очаровательные, а главное такие трудолюбивые, уста следом разразились нарочито возмущенным фырканьем. «Какой негодяй!» Риса в шутливой манере замахнулась на него ладонью, а после ловко развернулась задом к парню и своей увесистой попкой приземлилась ему на грудную клетку. «Если ты сейчас же не отлижешь мне мою киску, то я взаправду не вижу смысла нам и дальше подходить к кульминации. То есть никакого секса с этого момента, ясно тебе?» Повернув голову к нему, девушка вернула Рита лукавую усмешку, что словно освещало дорогу к развратному пути. Она терлась о его твердый мускулистый торс своими половыми губами в синем пропитанном и водой, и любовными соками купальнике. Аппетитная попка манила непременно развлечься с ней. Грубо схватившись за бедра Мамяки, Юки чуть пододвинул к себе ее изящную фигурку, затем натянув ткань и убрав полоску в сторону, он впился ртом в сочащуюся женскими выделениями киску, языком проникая в раскаленное лоно одноклассницы. Он решил вдоволь насладиться сим вкусом. Как ему показалось, каждая школьница-девственница в его теперешней жизни обладала соблазнительной внешностью и шикарной чувствительностью. Даже стеснительную и робкую Харуну тяжело было назвать бревном. «Ах, ах!» Риса опустила свою голову ему на пах, а из ее приоткрытого ротика вырывались довольные и томные стоны. «Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 11». Рита же уже вовсю корпел над киской девушки, приподняв одноклассницу за талию в более удобное для себя положение. Фактически он тесно приобнимал ее за бедра. Его уста самым усердным образом припали к жарким половым губам Мамяки, покуда язык ластился внутри влажного от выделений лона. Клитор Рисы слегка подрагивал из раза в раз. Секунда за секундой, она не могла не утонуть в наслаждении. Разум лишался прочих мыслей. Красавица думала о том, как ей ныне хорошо. Ах, ах. Тем не менее, либидо девушки толком и не справлялась. Пик возбуждения приближался слишком быстро, так что сдерживаться и дальше не представляло собой возможным для Рисы. Вспышки и импульсы приятного тепла волною растеклись по ее телу. Стенки киски дрожали, ощущая скользящий между ними язык парня. Не представляя, как ей остаться в сознании, Мамяка таки поддалась волшебному наслаждению, следом интуитивно приготовившись к последующей за этим эйфории. Громкие стоны со стороны школьницы в полной мере описывали то, как Юки баловал свою пассию. Не прошло много времени, как каждый сантиметр влажного и сексуального тела Рисы задрожал от удовольствия. Оргазм обещал накрыть развратную девственницу в любой момент. Рита же напоследок слегка прикусил зубами пульсирующий клитор девушки, а после звонко шлепнул ладонью ее по попке. Проделанные им действия служили безупречным завершением их оральных ласк. «Ах, Юки, ах, я сейчас, ах, кончаю». Мамяка погрузилась в сокрушительные сладострастные всплески эйфории, от которых ее киска брызнула любовными соками прямо в лицо парня. Пошлые фразочки как залог успешного оргазма для столь развращенной персоны. Ее тело упоительно дрожало, лона сокращалась, а сердце трепетало от счастья. Теперь-то Риса понимала, почему же люди так без ума от секса. Ей и самой начало казаться, что еще пару подобных встреч с Рита, и она вряд ли сможет слезть с него в ближайшем будущем. Системные уведомления, сыпавшиеся на Юки во время самого процесса, как раз подтверждали те яркие эмоции, поверженные от кайфа девушки, о которых он только догадывался, но вполне мог узнать через тетрадь любви. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 12. То-то же. Распутство и впрямь здорово украшает тебя, проговорил насытившийся Рита. Однако трата лишних минут слишком непозволительная роскошь для данной парочки, что решила заняться сексом во время урока плавания. Хочешь или не хочешь, но с этим нужно было как можно скорее заканчивать. Вот почему Риса взяла себя в руки, качнула головой и обаятельно улыбнулась усмехающемуся однокласснику, которому лишь в радость видеть ослабленную развратом девушку. Тем не менее, следом Мамяка резво забралась на парня, вновь оказавшись сверху с сияющими похотью светло-карими очами. Оставшись в позе наездницы, она опустила взгляд и ладонью схватилась за колом стоящий крупный член, что продолжал упираться ей в пышную облегающую эластичным купальником попку. «Я надеюсь, что он все же влезет в меня», – прошептала Риса, приподнимая свои бедра и приблизившись половыми губами к головке мужского полового органа. «Не переживай, ты мигом привыкнешь», — улыбнулся Юки, приласкав руками талию одноклассницы, пока та плавно опускалась вниз на член. Сантиметр за сантиметром, небольшая преграда и от девственной плевы ничего не остается. Мамиака зажмурила свои красивые глазки от укола боли, но ее партнер уже знал, как нужно действовать в такие моменты. Рита нежно провел ладонями от живота девушки до ее груди, особое внимание уделяя розовым соскам пасси, благодаря своими пальцами чуть скручивая их и стимулируя манящие округлости массажными навыками. Таким образом, вскоре Риса перестала чувствовать какой-либо дискомфорт. Она легла на туловище Юки, смотря ему прямо в золотистые глаза. Секунда спокойствия промелькнула между ними, одаривая возможностью тихо расслабиться. Даже девчонке с настолько игривым и распущенным характером стоило немного отдохнуть после потери девственности. Но, ключевое слово в вышеозначенных прописанных истинах, это простое немного. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 13. Как только Риса привыкла, она самостоятельно принялась приподнимать свою попку и обратно насаживаться ей уже на член Рита. Ее киска громко хлюпала, горячие любовные соки стекали по стволу парня. Идеальная смазка, с помощью которой узкая содрогающаяся лона принимала в себя все больше и больше сантиметров. Мягкие и влажные стенки сжимались, головка почти приблизилась к матке, обещая добраться до самого конца и начать туда вдалбливаться. Ну а чувственная позиция наездницы позволяла парочке проникнуться друг к другу симпатией вкупе с приятными ощущениями, так и растекающимися по телу волнами. Да, скоро урок плавания их класса закончится, а потому они и не думали сбавлять темп. Глава 41.18+. Ах, ах, ах. Спустя непродолжительное время два страстных вспотевших тела до сих пор тесно прижимались друг к другу, утопая в наслаждении настоящего секса. Чарующие женские стоны раздавались в душевой комнате без перерывов. Они эхом распространялись в продолговатом помещении вместе со звуком падающих капель воды, что дождиком били по плиткам пола, будто бы те были барабаном. Сексуальная школьница с мокрыми вьющимися волосами, что отдавали легким абрикосовым оттенком, не могла сдержать своих громких похабных вскриков, эротично опускаясь попкой на длинный мужской член. Головка бойца Рита долбила по ее матке, скользя внутри пульсирующего и сжимающегося лона. Мягкие и влажные стенки Рисы трепетали, сокращаясь в своих мышцах. Подобное приносило парню незабываемое удовольствие, от которого у него темнело в глазах. «Ха-а!» – тяжело дышал Юки, грубо стискивая в ладонях грудь мамяки, но и параллельно с этим аккуратно двигая тазом возвратно-поступательными движениями так, чтобы достигнуть идеального единения с девушкой, что не прекращало насаживаться своей киской на его стоящий колом крупный член. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 14. Риса моментами чуть приподнимаясь, замирала на мгновение, давая возможность Рита понаблюдать за тем, как его половой орган входит и выходит из развратного лона. Будучи той еще распущенной школьницей, мамяка кокетливо улыбалась одноклассницу в лицо, краснея точно не от стыда, а от возбуждения и страсти. В светло-карих очах блуждали искры вожделения, ее узкая киска сочилась любовными соками, а она сама томно стонала во весь свой звонкий голос. Между тем, девушку хотелось взять и просто беспощадно трахнуть в ответ, однако Риса прекрасно контролировала ситуацию, несмотря на то, как сильно первый секс срывал ей крышу. Например, когда Юки собирался привстать и сменить позицию в угоду жажды завладеть преимуществом, одноклассница Рита специально наваливалась на его мускулистый торс, вплотную прижимаясь стоящими от возбуждения розовыми сосками и соприкасаясь ими с горячей кожей парня. В конечном счете, подобные действия со стороны мамяки, владельца тетради любви одновременно и раздражали, и заводили. Все совпадало с характером девчонки, чья игривая натура требовала активно сопротивляться во время их страстного соития. Ах, ах, громкие стоны Рисы, едва ли не эхом отдавались в ушах Юки, словно желая пленить его разум. Температура двух тел стремительно поднималась, толчки непременно ускорялись. Никакой черепашьей скорости и расслабленности, как это было в начале, ведь стоило мамяке привыкнуть к размеру члена Рита. Она приступила с энергичным запалом насаживаться своей киской на длинное орудие одноклассника. Головка каждый раз ударялась о матку, из-за чего вся сексуальная и пылающая изнутри фигурка девушки содрогалась от приятнейших импульсов удовольствия. Мурашки и дрожь, порой Рису будто бы выворачивала от кипящего кайфа, который растекался от области паха до макушки. Впрочем, Чего школьнице ныне не хватало при первом сексе, так это выносливости. Ее либидо не могло сравниваться с таковым у Юки, на которого влияли увеличившиеся физические показатели. Поэтому спустя еще несколько минут, когда горячие стенки киски сократились от предыдущего удара головки полового органа по матке, а разум Рисы грозился в любой момент отключиться, она ощутила возрастающее великолепное покалывание по всему телу. Радость, тепло, наполненность и многое другое смешались воедино, фокусируясь в восхитительную смесь, от которой прыгающая на члене маньяка неизменно приближалась к оргазму. Руки парня же неугомонно стискивали грудь одноклассницы, щипали за соски, страстно скручивали и тянули их, мощно стимулируя эрогенные зоны. Итог вышел вполне очевидным. Ах, ах. В следующее мгновение маньяка разразилась пронзительными стонами, как мужской член только полностью занял место в ее киске. Девушка бурно кончила, однако ее лоно сжалось так сильно, словно и не хотела расставаться с аппаратом Юки. Любовные соки обильным потоком начали стекать по стволу с раздутыми от перевозбуждения венами, развратным ручейком разливаясь по лобку Рита. Все тело Рисы дрожало без остановки, а глаза закатывались от наслаждения и экстаза, который развернул истинный хаос в женском разуме. Одновременно с этим безудержный оргазм накрыл школьницу с головой. Затем маньяка устало развалилась на парне, так и не удосужившись вытащить член из собственной раскаленной киски. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 15. Как эгоистично с твоей стороны так нагло поступать, усмехнулся себе под нос Юки, наблюдая за запыхавшейся девушкой, чья распутная красота вышла на совершенно иной уровень после того, как она яро кончила. Подожди немного, я вообще-то не собираюсь оставаться в долгу перед тобой, протянула обессиленным голоском Риса, почти сразу же предприняв попытку рывком приподняться на своих руках, однако ослабленные конечности совсем ее не слушались, испытывая бесконечную тряску от изнеможенного организма, посему напряжение продолжало распространяться по телу школьницы, фактически недавно потерявшей девственность. «Нет-нет, тогда я лучше просто сделаю это сам», следом позволил проявиться собственному оскалу на лице Рита. Подхватив кое-как сидящую на члене маньяку за талию, он шустро, но крайне бережливо свергнул ее эротичную фигурку. Таким образом, Юки без особых проблем оказался сверху, расположив красавицу в миссионерскую позу. Ее бледные ножки инстинктивно обняли парня за корпус, своей спиной Риса чувствовала холодные керамические плитки. Это здорово контрастировало с тем жаром, который ощущался по всему телу школьницы. Член внутри все еще сжимающего лона пришел в активное движение. Его пах находился на том уровне, что и ее. Рита резвыми толчками тазом вдалбливался своим прибором в сверхчувствительную киску маньяки. Она громко стонала под ним, извиваясь от страсти и боясь испытать уже второй оргазм подряд. Юки же просто непрерывно наседал на обессиленную девушку. Ладони парня массировали сиськи Рисы, агрессивно стимулировали розовые соски, пока он не прекращал возвратно-поступательными движениями грубо таранить матку, нависая над пассией. Теперь Рита начинал чувствовать приближение своего пика. Приятнейшие ощущения изъедали его изнутри, а то, что снаружи покрывалось мурашками. С тяжелым дыханием наперевес, Юки терялся во времени, слушая женские стоны. Все мысли ушли из головы, оставляя лишь накрытый развратом разум. Давление в области паха увеличивалось с каждой последующей секундой, будто бы все получаемое удовольствие желало собраться в одной точке. Хотелось зверствовать, подчинять и злиться в лоно Рисы, хлюпающие раз за разом при новом толчке. В конце концов, блаженство словно окутало тело Рита теплым одеялом. Все его желания соединились в бурный оргазм, который ударил по думам парня. Однако без презерватива нельзя было продолжать в том же духе. Посему, в последний раз совершив толчок тазом, Юки чуть отодвинулся от Риса и позволил своему члену выскользнуть из теплого лона. Струи горячей спермы обрушились на плоский животик школьницы, чьи светло-карие глаза покрылись пошлой пеленой. Все же избежав лишней мороки с возможной беременностью, он с довольной улыбкой на лице излился на купальник красавицы, не замечая чужого присутствия. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 16. Сегодня воистину интереснейший день. Еще никогда ему не удавалось настолько быстро разжиться системной валютой. В то же время за пределами душевой комнаты Лала впервые пробовала искупаться в бассейне. На Девилюке у нее такой возможности просто-напросто не было, однако планета Земля значительно отличалась от ее родного дома. Никакого дворца, кишащего служанками, сейчас инопланетянка погружалась в воду вместе с остальными одноклассницами, в том числе Харуной. В отличие от прошлой недели, сейчас староста их класса действительно выглядела расслабленной и словно больше не обремененной глубокомысленными размышлениями на тему гарема Юки. Неужели она на что-то решилась? Сателин не умела читать чужие мысли, тем не менее, обладательница черного хвостика искренне надеялась сдружиться с Сейрендзи. «Эй, слушай, Харуна, бассейн мне понравился, но как насчет того, чтобы немного повеселиться?» Лала с широкой улыбкой обратилась к однокласснице. «Ну, наверное, я не против этого», — призадумалась на секунду Сейрендзи, подплывая к инопланетянке, чей, вроде бы безобидный, черный хвостик с кончиком в виде сердечка мог стрелять смертоносным лучом энергии, но ныне напоминал внешне скорее декоративный аксессуар. «Отлично, тогда я в раздевалку за моим изобретением», — бодро воскликнула обрадовавшаяся Саталин, выпрыгивая из бассейна и стремительно скрываясь в учебном здании. Харуна смотрела ей вслед, но сразу же покачала головой, таким образом, смахивая с себя мешающее наваждение, которое только добавляло неуверенности в робкую личность девушки. Тем не менее, на сей раз в сердце милашки Скари вспыхивала настоящая решимость, достойная свернуть горы ради любви. Вняв советом старшей сестры, Сейрендзи теперь точно не откажется от своего счастья. Осталось лишь смириться с тем, как круто изменится ее жизнь дальше. Между тем, Лала решила сократить себе путь до раздевалки через душевую комнату. Чуткий слух инопланетянки мгновенно уловил странные звуки. Еще на выходе из территории бассейна к ней обратилась одноклассница, Савадамия, с просьбой посмотреть, что там стряслось с Рисой, которая до сих пор не явилась на урок плавания. Поэтому Саталин нисколько не удивилась фоновому шороху, а то мало ли что. Раскрыв стальную дверь, ведущую к коридору с нужным ей помещением, она поспешными шагами пронеслась по проходу и следом громко ойкнула. Перед ней открылась и впрямь дивная картина. Ее возлюбленный прижимал маньяку к полу, двигая тазом то вперед, то назад, покуда их одноклассница в купальнике, но с оголенной грудью, тесно приобнимала своими ногами его за талию. Ну а Риса страстно стонала под юки. Принцесса планеты Девилюк тихой походкой сокращала расстояние между собой и развлекающейся парочкой, не собираясь прерывать жаркую близость. Изумрудные глазки девушки чуть ли не светились от интереса к происходящему. А как иначе? Лали наконец-то выпал шанс воочию увидеть то, как совокупляются люди, а точнее ее любимый Рита. Полезные сведения, благодаря которым она в будущем сможет не разочаровывать своего определенно ненасытного в постели мужа. Глава 42. Пытаясь перевести дыхание после страстного секса, Рита окинул довольным взглядом одноклассницу, что лежала подле него с закатившимися глазами и слегка приоткрытым ротиком. Разогретые легкие то расширялись, то сжимались, выбрасывая углекислый газ. Недавно лишенная девственности Риса пыталась нормально отдышаться, совсем не заботясь о том, как же развратно она смотрелась со стороны. Капли пота стекали вместе с водичкой, локоны вьющихся светло-каштановых волос прилипли к ее лбу. Грудь прерывисто вздымалась, а розовые соски до сих пор возбужденно стояли, несмотря на тот факт, что маньяка полностью удовлетворила собственная либидо. В какой-то мере то же самое касалось и Юки. Какой бы прокачанной выносливостью он ни обладал, за ближайшие час-полтора парень успел целых два раза вступить в жаркую интимную связь, находясь в стенах старшей школы Сейнан. Естественно, организм несколько вымотался. Однако обладатель тетради любви и впрямь гордился сегодняшним собой. Было чем, ведь всегда приятно жить так, как человеку и хочется, абсолютно ни в чем себе не отказывая. Тем не менее, пребывая в хорошем расположении духа, парень далеко не сразу обнаружил некоторые изменения в своем окружении, больше задумавшись о том, как ему следует потратить накопленные за два секса очки привязанности. В конце концов, выбор был весьма широк, начиная от продолжения развития своего обаяния вкупе с физическими данными и заканчивая тем же интеллектом, к которому обычно он не прикасался вообще. Однако с этими размышлениями Юки пришлось срочно попрощаться, как только до его ушей где-то сзади донесся звонкий и энергичный голосок Лалы, прозвучавший настолько внезапно, что подросток реально испугался и вздрогнул всем телом. «Рита, да ты просто невероятный зверь!» — воскликнула восхищенным тоном инопланетянка, сверкая изумрудными фонарями, коими и являлись ее яркие красивые глазки. Розовые волосы, не спадающие до талии, синий купальник, облегающий пышную эротичную фигурку, а также невинная улыбка, демонстрирующая белоснежные аккуратные зубы. Прелестное личико уже стало родным для парня, тем не менее, реакция последнего сейчас оказалась такой, словно его застали врасплох на месте преступления. Сперва Юки запаниковал, приподнимая руки, но затем он и вовсе захотел встать, следом не удержав равновесия и случайно навалившись на свою возлюбленную всем весом. Да, Рита вновь поскользнулся, а в какой раз в сумме и не подсчитать, впрочем, с кем не бывает. Снова сработала его невообразимая удача, из-за которой вся ловкость олимпийского чемпиона мгновенно улетучивалась. Он будто бы превращался в неуклюжего юношу из типичного японского комикса, чья роль постоянно неловко падать на девушек. Как итог, мир перед глазами Юки буквально закружился безумным калейдоскопом. «Ха-а!» – неожиданно томно вздохнула принцесса, представ в нагом виде по вине откинутого, случайным взмахом руки, прочь робота костюма Пеки, который значком крепился к ее волосам. Теперь, будучи стиснутой в крепких объятиях Рита, Лала спиной лежала на нем. Голова инопланетянки откинулась на грудную клетку возлюбленного, ей в голую попку упирался колом стоящий мужской агрегат, а объемные верхние округлости покоились в ладонях Юки, которые он инстинктивно сжал. Его пальцы не по своей воле вцепились в розовые соски Саталин, отчего та сразу реагировала громким стоном, что невольно пробудили валяющуюся под холодным душем маньяку. Риса все еще старалась прийти в себя после сокрушительного оргазма, который принес случившийся секс с одноклассником. Однако каково же было ее искреннее удивление, когда она наконец-таки сфокусировала свой взгляд на разворачивающейся сценке впереди, тем самым, завидев ласкающуюся парочку в лице Риты и Лалы, чей черный хвостик обвился вокруг бедра парня. «Юки, неужели ты решил стать королем гарема?» – шепотом спросила порядком изумленная маньяка, непроизвольно прикусывая собственную губу и завороженными взором наблюдая за открытой страстью двух возлюбленных, которые даже в таком образе, то есть со стороны, выглядели просто шикарно. «Ха-а!» – распутно вскрикнула инопланетная принцесса, а ее робот-костюм трансформировался в свою изначальную форму, воспарив и взволнованно обратившись к хозяйке. «Лала сама», — произнес Пеке, беспокойно закружив над дуэтом и не обратив внимания на то, каким ошеломленным взглядом уставилась на него Риса. У школьницы действительно не было слов, дабы прокомментировать неопознанный феномен. Но между тем, не без помощи робота, Саталин и Рита все-таки удалось выбраться из тесных объятий. В конце концов, из-за длинного и сверхчувствительного хвоста девилюканки, оба фактически запутались и не могли адекватно подняться. Благо, Лала, вопреки нахлынувшему возбуждению, сохранила чистый разум и бодро встала на чуть дрожащие ноги. Один Юки остался валяться на холодных керамических плитках в попытке остудить свое перевозбужденное сознание. Кажется, он и впрямь начал уставать от столь частых за сегодня близких контактов с женским полом. «Я и правда не поняла то, что сейчас произошло прямо передо мной, но, совершенно не против того, чтобы принять участие в этом». Риса вернула игривую улыбку на свое симпатичное личико, подкрадываясь на четвереньках к сладкой парочке. В иной ситуации она бы предположила, что сошла с ума, однако успев внимательно поглядеть на голую новенькую, маньяка пришла к выводу, что предполагаемый декоративный хвост вовсе таковым не являлся, а подобное могло означать только то, что Лала Саталин Девилюк определенно не была похожа на любую другую девушку в их городе. «Пеке, что за халатность? Из-за тебя теперь Риса знает, что я инопланетянка», — надулась принцесса, скрестив руки под крупкой грудью. «Да уж, не умеешь все же ты держать рот на замке», — пробормотался вздохом Юки, приподнимаясь на локтях и переключившись на поиски собственных трусов, что были отброшены маньякой в пылу того самого животного разврата. «Упс», — с виноватой улыбочкой почесала затылок Лала, как всегда, проявляя свой бесхитростный характер. Рита же прекрасно осознавал, что рано или поздно, но в душевую комнату зайдут их одноклассницы после окончания урока плавания. Скорее всего, до звонка осталось минут 10, если не 5, посему требовалось срочно поспешить. Парень поднялся на ноги, схватил возлюбленную за руку, а также позволил Рисе опереться о свое тело. Последняя кое-как встала, и если бы не помощь Юки, то она бы точно снова оказалась на полу. А так, приятные объятия заставили маньяку лишний раз задуматься о том, что ей стало вдруг чересчур комфортно в его компании. Сердечко ускоряло свой ритм, щеки пылали, но девушка пока что не верила в эти чувства, считая подобное обычным последствием потери девственности. Легкая влюбленность ничего не значит, ее разум просто застилает похоть. Именно так думала в данный момент Риса, находясь в поисках оправданий. Стоп, а почему Лала не ревнует и ругается из-за измены Юки? Внезапно задалась мысленным вопросом Мамека. В конечном итоге учебный день подошел к концу. Пеки помог с одеждой. Сасуга-сенси же доложил классному руководителю их класса о том, что Риса отсутствовала на его уроке. Сама девушка же все оставшееся время проводила в обществе двух возлюбленных, которые после раздевалки вполне доходчиво объяснили своей однокласснице о том, что Лала на самом деле является инопланетянкой принцессой Галактической империи, а Юки соответственно, по праву жениха, наследником всего приданого. Воистину фантастическая информация, достойная своей экранизации. Но без этого было не обойтись из-за того, что Мамека воочию увидела Пеки. Робот-костюм выходил за всевозможные рамки земных технологий, потому обманывать одноклассницу уже нет смысла. Тем более парень принял решение, как минимум, для начала сдружиться с Рисой. Все-таки, в отличие от Харуны, что была влюблена в него, а также Рёка, которую Рита в принципе не желал больше отпускать, с Мамякой его ничего не связывает, окромя секса в душевой комнате. Хотя он не мог не признать того, что она ему отчасти симпатична. Получается, Лала будет твоей главной женой, но ты сможешь содержать для себя наложниц? Переспросила Риса, приступив к обсуждению данной темы у воротах старшей школы Сейнан. Верно, спокойно кивнул парень, одновременно с этим отправляя инопланетной возлюбленной сообщение на телефон о том, чтобы она поторопилась с проводами Харуны до ее клубной комнаты по женскому теннису. Собственный гарем. Юки, я так тебе завидую. Мамяка с кокетливой улыбкой обратилась к нему, шагнув вперед и сблизившись с Рита так, чтобы ей было удобно положить ладонь ему на грудную клетку. Нередко Риса добивалась смущения со стороны милых девушек, когда начинала домогаться до них. Однако к противоположному полу она была более холодна. Вот почему со своим распутным поведением Мамяка до сих пор оставалась девственницей. Множество парней предлагали ей отношения, но их всегда ожидал грубый отказ. Тем не менее, сегодняшний день самый сумасшедший в ее жизни. Заняться сексом с одноклассником, встречающимся с инопланетянкой, в душевой комнате, куда в любой момент могли бы зайти посторонние. Это настоящее безумие. Кстати, а ты хочешь в него вступить? Буквально в лоб задал девушке вопрос Рита. ХММ. Призадумалась на секунду Мамека, после выдав типичный для нее ответ. Конечно, но только если ты разрешишь мне поприставать к Лале. Тогда забудь, фыркнул Юки, ребром ладони слегонца ударил по макушке развратной одноклассницы. Ай, Риса отпрянула от парня с обидной на лице и потирая ладонями еще не проявившуюся шишку. Однако из-за своего резкого отступления она даже не заметила кочку под ногами. Таким образом, спустя мгновение тело девушки начало наклоняться назад. Крайне неприятная ситуация, потенциальный ушиб никто не отменял, так что Рита быстро потянулся к Мамяке, все же едва-едва доуспев сжать ее ладони и рывком дернуть на себя. После Риса опять оказалась в объятиях парня. Сильными руками он нежно прижимал обладательницу вьющихся волос к своему телу. Глаза с золотистым оттенком остановились на покрасневшем личике собеседницы, чьи светлокарие очи несколько дрожали в ритм бьющегося сердца. Внезапно для самой себя же Мамяка и впрямь засмущалась. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 17. Глава 43. На следующий день во время школьного обеденного перерыва Харуна подошла вместе с Лалой к парте Рита. Ее намерения были очевидными и прозрачными, пурпурные глазки робко посматривали на парня, а сама Сейрэндзи наконец-таки решилась поговорить по душам с Юки. С помощью тетради любви тот мог видеть, что чувства девушки нисколько не испортились, несмотря на озабоченность откровением с гаремом, а даже наоборот, спустя неделю лишь усилились. Все же парень не давил на старосту своего класса, а просто выжидал и приглядывал за ней со стороны, боясь повторения того случая с Гибри. Система позволила ему стать значительно сильнее, тем не менее, он до сих пор беспокоился о безопасности подруги. Впрочем, вера Рита в лучшие по итогу окупилась. Планы не строились, они фактически формировались сами по себе. Несомненно, милашка с темно-синими волосами и прической Кари собиралась официально предложить парню встречаться. Для подобного вывода даже не требовалось вникать в страницу божественного артефакта Фрии с соответствующей информацией. В конце концов, Харуна с ее стеснением на красивом лице и легким румянцем на обычно бледных щечках напоминала собой открытую и легко читаемую книгу. Голосок Сайрэнгзи чуть подрагивал от смущения, ласковые тихие фразы не доносились до ушей присутствующих в кабинете, но Риса с другого ряда все равно поглядывала на нее с веселой ухмылкой на устах. Вчера Юки рассказал Мамяке о том, что Харуна также посвящена в тайны межпланетного уровня. Вообще, Риса гордилась этим событием. Ее подруга, которую всегда было приятно выводить на эмоции, не сдалась перед различными невзгодами на пути к идеальной любви. Нонсенс, землянка все-таки возжелала вступить в гарем будущего наследника Галактической Империи, вопреки натуре собственницы. Очень храбрый поступок во имя светлых чувств. На подобное пойдет далеко не каждая взрослая и независимая девушка, сталкиваясь с ревностью и неготовностью делить дорогого ей мужчину с кем-либо еще. Хотя, та же Риса ловила себя на мысли о том, что не испытывает каких-то негативных переживаний по вышеозначенному поводу. Разве многоженство проблема с учетом положения правителя галактики? Вместо этого, в ее голове с самого утра скапливались жаркие эротические фантазии, где в главных ролях участвовали она и Юки. Тяжело справиться с перепадами возбуждения, тем более инцидент с потерей девственности только утроил ее извращенность. Девушке хотелось вновь предстать в одном купальнике перед Ритой и слиться с ним в страстном поцелуе. «Пошли на крышу», — произнес спокойным тоном парень, с ободряющей улыбкой ответив переступающей с ноги на ногу Харуне. Сайрэнгзи с облегчением выдохнула, ведь теперь она волновалась меньше. Следом Юки встал со своего места, на полголовы возвышаясь над хрупкой старостой с пурпурными блестящими очами, чья красота никогда не поддавалась сомнениям. Между тем, рост Рита будто бы увеличивался день за днем, невольно удивляя сторонних наблюдателей. Сару и Макиничи, например, постоянно твердил о том, что его приятель начал принимать анаболические средства. Однако на практике дело было связано с очками привязанности, полученными от интимной связи с Рёкой Рисой. Из-за них и системы совершенного человека физические параметры парня снова недурно изменились. Имя пользователя – Юки Рита. Сила – 20. Ловкость – 21. Выносливость – 20. Интеллект – 14. Удача. Харизма – 20. Воля – 18. Очки привязанности – 11. По 3 очка в силу и выносливость. По сравнению с изначальной статистикой, характеристики Юки глобально преобразились. Ныне он ощущал себя просто великолепно, невзирая на то, что стоило парню только оказаться в коридоре в компании Харуны и Лалы, как множество школьников стали глазеть на него. Это и впрямь являлось проблемой. Почти все ученики старшей школы Сэйнан знали о том, что Матимицу Тейдза был пойман им, а затем исключен директором из-за своего мерзкого бизнеса по продаже нелегальных фотографий полураздетых девушек. Последние чувствовали огромную благодарность Крита, а конкретно к его благородному поступку, который заставил их невинные сердца учащенно забиться в порыве неразборчивой влюбленности. К тому же, Юки был весьма симпатичен внешне и особенно очаровывал юных старшеклассниц доброй улыбкой на устах, что выстраивало поистине безупречный образ порядочного индивидуума. В конце концов, ведь не все особы велись на бунтарей, предпочитая больше зрелых и уютных рыцарей. Тем не менее, в стенах учебного заведения завелись и те, кто искренне возненавидели Рита. Ведь клуб бейсбола был сразу расформирован по жалобам школьниц. Буквально прохода не дают. Как бы невзначай пробормотал себе под нос парень, наблюдая за скоплением молодых девушек, что приветливо улыбались ему. Мне не верится в то, что всего за один день Юки-кун стал настолько популярной личностью, с толикой ревности высказалась Харуна, специально немного сближаясь с фигурой возлюбленного, выступая эдакой охраной от чужого женского посягательства. «Рита, скоро у тебя будет самый огромный гарем во всей вселенной!» — бодро воскликнула принцесса Девилюка, отчего щечки рядом идущей Сайрэнгзи вспыхнули алым цветом. «А, нет-нет, Лала, пожди, не торопи события. Если девушек станет несколько десятков, как я смогу всех удовлетворить?» — вслух рассуждал парень. «Мы что-нибудь придумаем». Инопланетянка пылко ударила кулачком по раскрытой ладони, слишком увлеченная идеей многоженства. Намерения Сателин были абсолютно чистые и связаны с тем, что принцесса желала только счастья для Рита. Если он и впрямь выбрал полигинию, то Лала примет это и постарается подружиться с каждой участницей его гарема. Харуна тому пример. Жизнерадостно улыбающаяся девушка с розовыми волосами со стороны казалась совершенством, что спустилась с небес на землю. Однако некий высокий ученик, подстриженный под единичку, проходя мимо в обратном направлении от них, вознамерился задеть ее плечом. Якобы обычная случайность, подобная в порядке вещей в контексте частых коридорных давок, тем более Сатолин как раз проходила сбоку. Тем не менее, Юки такое крайне не устраивало. «Аккуратнее, сэмпай». Поймав момент, Рита сделал шаг вперед и заслонил своей широкой спиной Лалу, которая из-за этого едва ли не тюкнулась лбом о Юки. Парень опустил свою руку на плечо крепкого третьеклассника, используя грубую силу для давления на него. Оба смотрели друг другу в глаза. В итоге подстриженный ученик молчаливо кивнул и скрылся за поворотом, по дороге потирая ладонью ноющее плечо. Последователь Фрии же постарался запомнить его бесстрастное лицо, чувствуя своей интуицией что-то неладное в произошедшей ситуации. Впрочем, Рита решил пока об этом лишний раз не задумываться, полностью уделив свое внимание скромной Харуне. С приподнятым настроением, компания вместе с Бента на руках отправились на крышу. Там их ждал совместный разговор, но сперва троица решила подкрепиться упакованной едой. Сэрэндзи готовила себе сама, а вот Юки и Лала наслаждались шикарными кулинарными навыками Микан. Хотя, принцесса Девилюка также пробовала похозяйничать на кухне. Только жаль, что все закончилось блюдами сомнительного качества. Сатолин добавляла множество ненужных специй, совсем не следуя установленным рецептам. В целом, на крыше школьного здания воцарилась мирная атмосфера. Харуна даже старалась всеми силами перебороть собственное смущение, предлагая самостоятельно покормить парня, используя деревянные палочки, называемые в народе как хаси. Если Риса чувствовала себя раскрепощенной в полной мере, в особенности после потери девственности, то девушка с темно-синими волосами и прической кари продолжала быть миленькой школьницей. «Спасибо», — Рита улыбнулся Сэрэндзи и заботливо погладил по макушке, пока данная группа сидела на ступеньках. Лала же не могла сдержать свою непоседливость. Она прижалась объемной грудью к предплечью возлюбленного и стала выпрашивать ровно такой же ласки от него, ожидаемое поведение от принцессы. Благо, Сатолин не собиралась мешать подруге и не мешала ей кормить Юки. Также компания заранее прикупили воду в бутылках. Всем всего хватало, но спустя минут 10 обстановка внезапно начала накаляться, а виной тому тот факт, что Харуна опять обрастала по-настоящему противными паразитами в лице неуверенности и беспокойства, как негативного состояния. «Харуна, давай, ты справишься», — шепотом подбадривала волнующуюся девушку Лала. «Наверное», — слегка дрожащим голоском ответила староста их класса, после поднимая взгляд пурпурных глаз на спокойного, но зато нежно улыбающегося парня. «Я слушаю тебя», — проговорил Рита, оставляя бента и бутылку с водой позади, а после вставая на ноги. «Юки-кун», — последовала его примеру одноклассница, оказавшись лицом к лицу с тем, в кого она влюблена еще со средней школы. «Ура, ура», — радостно восклицала принцесса раньше времени, сжимая ладони в кулачки. «Лала», — окончательно раскраснелась Харуна, но следом набирая воздуха в легкие. «Юки-кун, я долго думала насчет той правды, что открылась мне на той неделе. До того дня мне и в голову не приходили мысли о том, что пришельцы вполне могут существовать, тем более, до такой степени поразительные». Сэрэндзи перевела теплый взгляд на Сатолин, чья широкая улыбка помогла ей расслабиться в трудные мгновения признания. «Я прекрасно осознаю, что та информация – реальное безумие, но у меня нет желания что-либо скрывать от тебя», – высказался в момент Рита. «Да, однако, я все-таки хочу попробовать отношения, о которых вы мне тогда сказали. Юки-кун, я люблю тебя». От этих слов даже ушки Харуны воспылали огнем. «Наконец-то», — прокричала во весь голос Лала, почему-то выглядя самой счастливой из них всех троих. «То есть, ты согласна на многоженство?» — напоследок спросил Юки, рассчитывая получить неподлежащее отмене подтверждение от нее. «Угу», — мило кивнула смущенная Сэрэндзи, непроизвольно теребя подол юбки в клеточку и надеясь на то, что их отношения будут приятными. «Хорошо», — почти сразу уголки губ Рита изогнулись в развязную улыбку. После он приподнял подбородок румяной одноклассницы. Шагнув к ней, Юки скрепил их закрепившуюся только что связь горячим поцелуем. Его руки опустились на попку Харуны. Своими устами парень пленил стесняющуюся старосту. Она тяжело дышала ему в рот, хрупкая женская фигурка задрожала, но девушка не отодвигалась от него, ощущая нарастающее возбуждение. Сэрэндзи начала активно отвечать ему, однако язык Рита в любом случае подчинил ее. Что бы школьница ни сделала, Справиться с таким для нее сейчас просто невозможно. Чувственный поцелуй сокрушил невинный разум. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 12. Глава 44. Как ни посмотри, а я довольно хорошо устроился. Пробормотал Юки в одиночестве, ударяясь в размышления прямо на крыше школьного здания. Официально встречаться с двумя красавицами своего возраста одновременно – не это ли мечта каждого 15-летнего парня пубертатного периода? В каком-то смысле Рита смог воплотить свои юношеские фантазии, которые у него присутствовали еще с прошлой жизни. Оставалось лишь закрепить свой результат, познакомив сегодня после уроков Рёка с Лалой и Харуной. Конечно, такая компания со стороны покажется несколько странной в силу разных возрастов. Тем не менее, он верил в то, что дружелюбный характер принцессы планеты Девилюк сгладит все острые углы их будущих взаимоотношений. Во многом, именно Сейрендзи со своим характером и взглядом собственницы придется неволей смириться с тем фактом, что в списке соблазненных Юки числятся и другие представительницы прекрасного пола, кроме нее и собственно Саталин. А вот инопланетянка точно не будет возражать о встрече с Микадо. Она думает глобально, как и полагается дочери правителя галактики, где полигиния не запрещена, потому всецело одобряет многоженство. Из-за подобной детали в ее невинной личности, Рита сходу был согласен на то, чтобы объявить и наградить Лалу громким званием самой лучшей девушки во всей вселенной. Иначе воспринимать принцессу просто нельзя. Она совершенная жена. Внешность, темперамент и множество других качеств, в которых принцесса с легкостью обыгрывает остальных. Единственная персона, способная посоперничать в своем пленительном очаровании с инопланетянкой, так это Фрея, явившаяся в прошлом к Юке вместе с тетрадью любви. В частности, как раз ради беседы с богиней, Юки пребывал наедине с собственными мыслями на крыше старшей школы Сейнан. Своим возлюбленным же он сказал, что хочет до конца обеденного перерыва немного подышать свежим воздухом. Неплохая отговорка на словах, тем более ему и впрямь есть о чем порефлексировать. Сейчас у тебя 12 очков привязанности в кармане. Ты готов вложить их в свои характеристики или же собираешься потратиться на изучение каких-либо навыков? В то же мгновение рядом в пространстве материализовалась фигуристая обладательница серебристых волос, что развивались без всякого ветра. Голос Фрии сокрушал разум, фиолетовые глаза сияли таинственным светом, а от чарующей улыбки на устах женщины шли приятные мурашки по спине. Откровенное платье нисколько не изменилось, оголенные участки шикарного тела покоряли и возбуждали. Настоящая хищница. Настолько, что было очень тяжело представить то, какие на самом деле великие планы вынашивает в своей голове данная божественная особа, чьи истинные возможности до сих пор оставались неизвестными для Рита. Впрочем, он все равно искренне не считал ее своим врагом, посему смело полагался на нее во многих вопросах, как обычных насущных, так и в области системы. Скажи-ка мне, имеются ли серьезные причины сосредотачиваться на развитии именно физических параметров моего тела? Пожалуйста, поделись со мной этой крайне полезной информацией. Она ведь у тебя определенно есть, верно? Юки спокойным тоном обратился к плавно парящей, в нескольких сантиметрах от гладкой поверхности, эротичной фигуре перед собой, что не прекращало обольстительно ухмыляться и медленно кружиться подле него на расстоянии вытянутой руки. Да, например, как только твоя сила, ловкость и выносливость взойдут до числовых показателей равных 30, то в таком случае ты сможешь обучиться полноценному навыку управления жизненной энергией в теле. Естественно, также за очки привязанности. Никакой халявы, торжественно ответила Фрея, не скрывая очевидного веселья в голосе. Неужели система такая жадная? Видимо, капитализм все-таки победил. Тем более, у меня же нет такого количества очков привязанности, с нахмуренными бровями произнес Рита, вздыхая с той еще горечью в глазах и предвещая то, сколько раз ему предстоит заняться сексом для этого. Не нужно являться математическим гением, чтобы понять, что парню сейчас очень не хватает системной валюты для глобальной прокачки. Разве не мастера боевых искусств из легенд могли использовать жизненную энергию в сражениях? Особенно подобное было распространено в Китае. Тем не менее, такого рода фантастика не казалась чрезмерно поразительной с учетом существования пришельцев, которые без проблем смогут поднять машину над головой. Лала вообще способна стрелять смертоносным лучом из своего хвоста, что мгновенно прожигает металл. Знаешь, тебе не стоит зацикливаться лишь на своих физических возможностях. Попробуй пока вложиться в интеллект. Я видела твои результаты по тестам. Они весьма паршивы, хоть ты далеко и не глупый человек», — вымолвила назидательным тоном Фрея, опускаясь на настил крыши и стукая тонким пальчиком по лбу Юки. «Чего? Забавно, как будто бы у меня есть часы на то, чтобы заучивать школьный материал. Я же все свое свободное время провожу с различными девушками и стараюсь совершенствоваться над собой, прививая приемы из тайского бокса», — адекватно расставил приоритеты Рита, выбрав в новой жизни удивительных красавиц и самопознание вместо скучных уроков. «Ну вот, значит, ты просто обязан стать еще и идеальным учеником с лучшими оценками. Если вложишься в интеллект, то твои мыслительные процессы ускорятся, а память улучшится. Сплошные плюсы. Разумеется, ты не превратишься по мановению волшебной палочки в мудреца и ученого. Знание о строении мироздания, конечно, не прибавится, но зато тебе станет намного легче их усваивать и обрабатывать любую получаемую информацию», — объяснилась богиня с безмятежной улыбкой на прелестном лице. «Взойду на школьный пьедестал и буду привлекать школьниц для добычи очков привязанности сильнее прежнего. Мне понятен твой образ мышления, Фрея. Как итог, все упирается в общественное мнение. Риса как раз рассказала всем в классе о том, какую взбучку я устроил для сталкера. Теперь мною восхищаются почти все ученицы, осталось выбрать среди них самых симпатичных и развести их на секс», — фыркнул под нос парень. Следом он, послушавшись совета от богини, вложил по 5 очков привязанности в параметры харизмы и интеллекта. Таким образом, на его счету в данный момент осталось всего 2 очка привязанности, минус 10, о трате которых в долгосрочной перспективе точно не стоит сожалеть. Харизма – 25, интеллект – 19. Системные окошки всплыли перед взором. Параллельно с этим Рита начал чувствовать нарастающую головную боль. По телу Юки словно прошла воздушная рябь, связанная с неуловимым изменением во внешности подростка. Его каштановые волосы, что раньше выделялись рыжеватым оттенком, враз насыщались светло-красным цветом. Золотистые зрачки излучали яркое свечение, напоминая миниатюрные звезды. Между тем, после 5 дополнительных очков привязанности, инвестированных в интеллект, память парня будто бы очистилась от всего лишнего. Стало очень просто обрабатывать давнюю информацию, что когда-то поселилось у него в разуме. Воспоминания о детстве, причем не являющиеся личными для нынешнего Рита, открылись ему с новой стороны. Даже ранние годы, проведенные в начальной школе, заново отпечатались в сознании Юки. Несмотря на мигрень, ощущения пожаловали поистине расслабляющие, словно духовное озарение. Однако процесс мышления парня нисколько не исказился, вместо этого он, с помощью системы, расширил свой кругозор. Как минимум, сложные трехэтажные дроби решались за считанные секунды. Приятно вдруг осознать свои ошибки на поприще учебы, где большинство тратит все свое свободное время. Рита же достаточно только совращать и влюблять в себя девушек, чтобы прогрессировать семимильными шагами. Из-за этого парень чувствовал, как крепнет его эго. Напыщенность, самодовольство и мания величия. Становиться высокомерным ему, конечно же, не хотелось. Тем не менее, тяжело не зазнаться, находясь в теле подростка, что проходит через половое созревание и гормональный бум. К тому же, у Юки в действительности сейчас складывалась прекрасная жизнь, о которой остальные могут лишь мечтать. «К тебе гость», — внезапно произнесла Фрея, доселе молча наблюдавшая за трансформацией своего последователя. Силуэт богини сразу же стал прозрачным. Затем отворилась стальная дверь, и на крышу школьного здания вступил низенький паренек в очках. У него была типичная прическа горшком из густых черных волос и ничем не примечательная внешность. Незваный гость боязливо оглядывался по сторонам и максимум спустя секунду оставил свой взгляд на фигуре Рита. Последний узнал в нем своего одноклассника, который всегда сдавал тесты на все 100 баллов. «В общем-то, классический отличник-ботаник. У тебя что-то есть ко мне?» — первым задался вопросом Юки, устремив острый и пристальный взор на парня. «Да», — кивнул тот, продолжив нудным голосом. «Члены расформированного бейсбольного клуба сказали мне, чтобы я привел тебя на задний двор школы. Хотят побить тебя». «Чего? Ха-ха-ха, ты серьезно?» — не выдержал и рассмеялся Рита, запрокинув голову назад. «Они пообещали избить меня, если ты их проигнорируешь». Лишенный ярких эмоций голос одноклассника заметно стал мрачнее. «Идиоты», — со вздохом прошептал Юки, мысленно бронясь на глупых подростков, которые реально держат обиды. «Ладно, я не против того, чтобы разобраться с ними раз и навсегда. «Спасибо», — искренне поблагодарил его ботаник, после отворачиваясь и кое-как придерживая открытую стальную дверь своими хрупкими дрожащими от напряжения руками. «У меня есть еще около 10 минут в запасе перед звонком», — подумал парень, спускаясь по лестнице в темноте. До выхода из школы Рита успел мельком поглядеть то, что творилось в их классе. Лала, Харуна, Риса и Мия общались одной компашкой, поэтому беспокоиться о своих возлюбленных ему смысла не было. Другое дело, присутствует высокая вероятность вступить в прямой конфликт с членами бейсбольного клуба. Наверняка их мотив связан с жаждой мести. В конце концов, именно из-за Юки и жалобы от школьниц директор принял жестокие меры по отношению к ним. Не факт, что все из них причастны к нелегальному бизнесу по продаже фотографий, тем не менее, винить в этом можно только Матимицу Тейбза. Задний двор старшей школы Сейнан. Не путать с территорией, на которой проводились уроки физкультуры. Зеленая трава, пышные деревья, отбрасывающие крупные тени, лавочки в некоторых местах, а также сборище спортсменов. Причем, целых 13 человек, что пришли по душу Рита. Вроде бы внешне расслабленные, но те бейсболисты, что держали биты в руках, изрядно волновались. Судя по каплям пота на лбу, изрядно волновались. Трое из них, немного выбиваясь из компашки, нерешительно жевали губы и смотрели в голубое небо. Остальные с угрюмыми лицами дожидались Юки.